уж и не знаю, куда пристроить вас», — певуче причитала она и хлопала руками по бокам. «Дед, да ты с чего ж рот разинул? Натяни-ка основу поскорей!» — крикнула она совсем иным тоном. «Покажи людям свою снасть-то!» «Это милянок верхний, а вот нижний», — пояснял Евсеич, и подвязывал на веревках две длинные палки. «А посеред берда, мочалу, значит, натягивает, которая лучше на основу идет, а похуже — уток». Подвесив к потолку свою нехитрую снасть, Евсеич начал набирать из пучка мочала для утка и загонять его билом. Горьковато и пряно запахло липовой свежестью, и в воздух полетели мочальные хлопья. «Уж как он работал-то!» — умилялась хозяйка, глядя на своего старика. «Била-то, бывало, ходенем ходила в руках, глазом не усмотришь». «Он еще и теперь молодец. Давай, давай», — сказал Николай Иванович. «Нет уж, хватит. Отдавал свое». Евсеич повернул вспотевшее острое птичье лицо, с минуту молча и рассеянно смотрел на гостей, тяжело дыша, будто прислушиваясь к чему-то своему. «Но не во сне видел, будто народу в избу навалило, думал, отпевать меня станут. А вон что оказывается, вы пришли». «Что у вас болит?» — спросил его Ласточкин. «Нутро», — ответил Евсеич и, помолчав, добавил. «Все нутро болит». «Он докторов боится», — озорно поглядывая на Евсеича, сказала хозяйка. «Боится, как бы его в больницу не положили». «Чего там делать в больнице? Вон осень на дворе, у нас дров нет, а ты в больницу», — говорил свой дед. «Зачем тебе дрова-то? Небось, и до зимы не доживешь», — все более резвилась хозяйка. «А то что ж, и не доживешь», — согласился Евсеич. «Поработал, слава тебе, Господи, с 24-го года все кулитку». «А пенсию вам платят?» — спросил Спартак Ласточкин. 13 рублей по инвалидности». «А у нас колхозная пенсия», — пояснил Николай Иванович. «Сколько же вы зарабатываете?» — спросила девица из музея. «А вот считайте», — вступился Николай Иванович, — «платим им по 16 копеек за куль. Кулей 8 соткет за день-то». «Чего там 8?» — укоризненно ответил старик. «Кулей 6, осилим со старухой вдвоем». «Вдвоем?» — отозвалась бодро хозяйка. «Да я одна более натку. С места не сойти натку». Она села за этот примитивный станок и ловко начала петлять плоской билой. «Хватит уже резвиться-то!» — остановил ее председатель. «А не тревожьте ж меня, ради бога! Дайте уточину доткать!» Она кокетливо избоченилась и, глядя на гостей через плечо, просительно затараторила. «Ай, с барыни десятоцку, да с вас по пятоцку!» И, довольная своей прибауткой, весело рассмеялась. «Один момент!» — поднял руку Спартак Ласточкин. «Вот в такой позе мы вас и спроектируем на бумагу. Музей любит радостный современный труд. Как раз что надо». Он раскрыл фотоаппарат и засуетился вокруг старухи. «Рублей 30 зарабатывают в месяц на двоих, и то хлеб», — сказал Николай Иванович. «Дело-то верное. Но вот беда. Не финансирует нам под кули, не планово. Осенью нам нужно заготовить 100 тонн мочала, значит, требуется 1070 рублей. Но банк не дает нам взаймы под это дело. Ведь выплатим через 3-4 месяца. Где же нам занимать деньги? Дело требует оборота. А если мы не закупим с осени мочала, значит, труба». «А знаете что?» — участливо посмотрел на него Ласточкин, взял Николая Ивановича под руку. «Мы вас посадим на скамью рядом с Евсеичем. На фоне станка, а? Маленькое производственное совещание. Жанр?» «Нет», — Николай Иванович отступил к порогу. «Вы меня извините, но больше не могу с вами. Некогда». Он протянул руку девице из музея. «Спасибо за участие». Она цепко охватила его пятерню. «Спасибо вам. Вы нам клад открыли. Мы еще что-нибудь поищем из инвентаря. Ведь это настоящий рогожный промысел. Колоссально». Николаю Ивановичу вдруг стало не по себе.